Глава вторая. Из судебного дознания. Всегда мрачный и грозный Сумароков делался еще мрачнее и суровей, когда долго не видал крови. Во время истязаний, которые едва могла вынести натура человеческая, он кричал неистовым голосом: «Кота его, нечестивца!» Окруженный всегда казаками, Сумароков возил с собою орудия казни — розги, палки, плети. У него было два приема сечения — обыкновенный и с пересыпкой. Сначала били по спине палками, а потом по свежим ранам всыпали порцию розок. Всюду этот зверь находил предлог для экзекуции. Плохо вспахана земля — секли. Нечисто на дворе или в избе — секли. Прорехи на рубашке или сорочке — секли. Боясь доноса, он забрал у крестьян чернила и бумагу и отвез все это на сохранение в волостное правление. Беда всегда неожиданна, и свалилась она на голову березовского исправника Сумарокова, как снег на голову. Когда, казалось, на всем белом свете не сыскалось бы силы не то чтобы одернуть владыку или примерно наказать его, но и прикрикнуть, на место поставить. А беда пришла от кафтанника, коим и вовсе не пристало чиниться и сердце иметь на высокую власть. Красноярский купец первой гильдии Сидоров для перевозки графита с верховьев Тунгуски на оружейные заводы Златоуста покупал у тамошних туземцев оленей, сбивал тысячные аргиши и пожаловался ему остяцкий князек Ангулей на постоянное притеснение. В те же времена побывал Сидоров в Обдорске, где закладывали на верфях шкуну. Стоял на посту у купца Скорнякова и, выслушав жалобы смертельно больного и неправедно обиженного старика, дал тому клятвенное заверение постоять за купеческое сословие. Да и сам Сидоров немало перенес от исправника, да знать пришло время отомстить за чинимые обиды. Лопнуло терпение, перелилось через край, и стал купец действовать со всей присущей ему решимостью. Имея большие связи в столице, как известный в России золотопромышленник, он добился расследования. И так случилось, что по возвращении Сумарокова из долгой экспедиции встретил его в Березове чиновник особых поручений из Петербурга. Больше года длилось следствие, и по суду за лихоимство выпала подполковнику Сумарокову гражданская казнь. Прилюдно на торговой площади сломали над его головой шпагу. И велено было, лишив его всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и имуществ, и не подвергая телесному наказанию, сослать на житие в Архангельскую губернию. Так Сумароков снова оказался в Мизени, где приписан был к мещанскому обществу. Не то наказание, что лишили всех прав и оставили без средств к существованию, но самое горькое, что вернули обратно в заштатное городишко на краю России, откуда так не чаял Сумароков вырваться. Но за дело бы покарали, куда ни шло. Тут смири гордыню, навостри душу. Так ведь за строгую праведность понес казнь, за незыблемую веру государю, что и интересы его соблюдал средь туземного народишка, не давал разбежаться по лесам, не дозволил спиться. Боже ты мой! Привезли на посмешку, на издевательство и презренные взгляды, и забыли тут, словно в могилу запихали живым. Какова благодарность? А, вот тебе, Никита Северьянович, за службу верную Владимир первой степени. Вот тебе и Анна на шею. Запить бы впору, да ни копейки за душою. И от казны никакой подмоги, а к рукоделию не приучен. Не в покрутчике же набиваться потомственному дворянину, кашу хлебать из общего котла. А из благородных кого взять? Того же полицмейстра, или судью, или городничего Судоплатова? Так и руки не попадут, брезгуют, нос воротит, будто прежде не знавали. Когда в силе был. Нынче с Сумароковым знаться за великий грех, А мещане разом все позабыли, так и норовят в спину выкрикнуть злорадно: «Отлились кошки-мышкины слезы!» И куски подают из окна, как нищему или убогонькому: «На Христа ради, хлебца, покушай, мужичок!» И то, что с белого коня ссадили, на посмешище выставили, заставили волочиться на аркане с доскою на шее, лихоимец и вор, было тошнее всего. Что было, продал Сумароков. Нынче последний кафтан, если б позарились на него, снял бы с плеча да снес бы в кабак. Но никто не купит серемягу. Голод не тетка, прижмет волком взвоишь. Голодный укусил бы и камень, да зуб не имет. Днями отсиживался Сумароков в коморе, стыдясь выйти на люди. Хорошо, если хозяйка сжалится, позовет на чай, да рыбы кислой поставит помакать. Темными вечерами, перемогая стужу, выходил на гору, тоскливый, злой, стегал по спагам своей дельной плетью. Сам резал на клин нерпичьи ремни, вымачивал в кислом молоке, насаживал на можжевелую рукоять, и когда пробовал в коморе с протягом, то даже воздух обжигался. Вот и вся наука Никиты Северьяныч. Все его ремесло. Но и им не прокормишься. Каждый мужик свою ременку в спаге носит. Он полгроша пожалеет на такую покупку. Незаметно манеры терялись. За один лишь год огрубел Сумароков, одичал. Ногти на ногах и руках стали железными, будто загнулись. Нашло спасительное отупение. И порою вовсе хорошо становилось бывшему исправнику, кабы не донимали и голод, и холод. И баня не шла впрок, мутила душу, когда являлся в жилье, помытый, будто снова изнеженной шкурою, и тогда вся прежняя жизнь вспоминалась и становилась Сумарокову тошно. А в следующую осень пронесся по мезене слух. Дескать, в губернский тюремный замок требуется заплечный мастер. Сумароков поначалу усмехнулся, а после надолго задумался. В сентябре 1852 года бывший березовский исправник Сумароков Никита Северьянович стал заплечным мастером Архангельского тюремного замка. Обер-офицерский двубортный мундир темно-зеленого сукна с выпушками, гусарскими галунами и вызолоченными пуговицами он сменил на холщовую белую рубаху и армяк. Вместо шаровар с оранжевой выпушкой Сумароков получил грубого сукна брюки, а пехотную с темляком и кожаной протупеей шпагу заменил на плеть, сработанную шорником тюремной караульни. Смотритель Волков, седой как лунь, съевший зубы на тюремной должности, выдал кормовые деньги, но не сразу. Попридержал 30 копеек серебром, сказавши, что за ними следует явиться дня через 3. Да тут же приказал снять усы, которые по должности полагались прежде Сумарокову. При этих словах, сказанных небрежно, с плохо скрытой издевкою, Сумарокову будто жгло. Он вскинул голову и сверкнул запавшими глазами. Но жест этот не произвел особого впечатления на смотрителя. Он лишь набычился и из-под лобья вновь оглядел нового ката и прикрикнул вдруг: «Но ты, злодей, я не позволю, не сметь так со мной обращаться, я вольный человек дворянского звания. Ну, ты, злодей», — уже тише буркнул смотритель и вышел из караульни, шибко чем-то недовольный. Скоро явился Бродобрей, намылил палачу скулья и скоро снял жидкую бороду и длинные навостренные усы, прежнюю гордость Сумарокова. Как говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Коли напросился на грешную службу, так терпи, милый, смири душу и не рви ее понапрасну. Но Сумароков никак не ожидал подобной встречи, и обращение с ним, как с вором или бродягою, унизило его совершенно и бросило в крайнюю растерянность. Сразу он не сумел достойно ответить смотрителю, и сейчас с намыленными щеками, ощущая прикосновение жирного, тяжелого живота цирюльника, он сочинил уничтожающую речь. Пушил Волкова, на чем свет стоит. И с каждой фразой, что появлялась в голове, Сумароков от растерянности переходил к гневу. Он вдруг забыл о нынешнем своем унизительном положении, и его исправничье сердце уже готовило смотрителю Волкову примерное наказание. Сумароков, наверное, натворил бы чудес. Да, стерегли солдаты, свободные от караула. Они любопытно таращились на новичка и щерились довольную улыбкою. Ведь на веку не бывало, чтобы в палачи, куда и подневольного мужика силы не затащишь, настолько было презренное занятие. Вдруг напросился дворянин, да не просто белой кости выходец, но бывшая гроза, березовский исправник, слухи о коем через арестантов доходили даже сюда, в Архангельский острог. «Напился нашей кровушки-то, ой, напился!» — рассказывали они с непонятным удовольствием. «А нынь как все повернулось!» Как ни готовил себя Сумароков к нынешней службе, но превращение из исправника в палачи произошло неожиданно. Зрелую, закостенелую натуру лишь могила исправит. Как ни зажимай себя, как ни принуждай и не смиряй, но характер себя выкажет. Из такого разряда людей был Сумароков, самолюбивый и без меры человек, с болезненной гордыней, кою могла бы сглушить лишь мать сыра земля. Он в одиночестве, размышляя о будущей службе, прежде чем согласиться на нее, всячески хитрил перед собой и утешал себя тем, что возьмет себя в руки, самолюбие подальше упрячет, но 5 лет своих отмучается в тюремном замке с тем, чтобы после, скопив деньжонок, иную жизнь наладить. А там, может быть, помилование выйдет и пенсион назначит за долгую беспорочную службу. Купит он небольшое именице, выгодно женится на помещичьей перезревшей девице, да и заживет в свое удовольствие на старости лет окруженный потомством. Крайне обиженный, в мрачном состоянии духа, Сумароков в сопровождении сторожа миновал тюремный двор. Почти год он отсидел под следствием в Петропавловской крепости, и сейчас новую тюрьму Сумароков невольно сравнивал с прежнюю и уже несколько презирал ее за провинциальную серость и неказистость, за какую-то простоватость и домашность устоявшегося быта. Камеры были распахнуты, и арестанты свободно разгуливали по коридорам, кто-то резался в карты и на евремешок, шла торговля булками, собранными в милостыню от доброхотов купцов и жалостливых баб. Жизнь шла своим чередом, с теми же интересами и правилами игры, что и на воле. Хитрый облукавливал, сильный покорял, слабый унижался и терпел. На тюремных жильцов Сумароков смотрел с воскомерием, а те озирали нового палача с опаскою и некоторым страхом, ибо многим еще не вышло по суду наказание, и они ждали своей участи. От одних лишь подобострастных взглядов Сумарокову сделалось ровнее, он вдруг почувствовал свою силу и сразу возгордился ею. Не прошло и часа, как он оказался в тюрьме, но он уж смотрел на нее и на ее обитателей, как на свою вотчину. А что, впрочем, изменилось? Поменял власть на власть, еще неизвестно, какая из них больше. И уже оглядывая камеры взглядом хозяина, Сумароков вспомнил свою одиночку с уважением. Там был порядок. Там даже страдать полагалось больше, чем в иных каторгах. Даже сам порядок навевал суровость, от коей слабые исходили сама. Да, там был порядок, — решил Сумароков. Его душа полицейского особенно любила порядок и суровость. Попадись он мне 3 годами ранее, я бы поначалу снял с него стружку, кислую шерсть сострогал, а после бы устроил проеж. С озлоблением подумал Сумароков о смотрителе, уже видя в нем кровного врага. Он бы меня постоял под выучкой. Так белый свет совчинкос. От этих мыслей Сумарокову вовсе полегчало. В палаческую комнату он уже входил хозяином, презрительно отвесив нижнюю губу. В комнате, тускло освещенной полдневным светом, было все серым, того грязного цвета, от которого приступает уныние. На кровати, кинув нога на ногу, возлежал будущий сотоварищ Сумарокова, старший палач Король. Разорив тюремную церковь, он недолго бегал, был скоро пойман и водворен обратно в замок. Он сразу напросился в палачи, но 10 лет каторги так и висели на нем. В случае худой службы Королю предстояло с закованным в ручные и ножные кандалы после изрядного битья обрести по этапу в Сибирь. Ему было за 50, но выглядел он куда свежее от неопределенности своего вида, смуглого, цыгановатого, и только седая шевелюра, да запавший беззубый рот, несколько выдавали возраст. Он был жиловат, круто скручен, а такие люди изнашиваются медленно, они скорее усыхают, подвяливаются, чем старятся. Иному уж за 70 далеко, он все как подросток, скор на ногу и на поступки. Король встретил подручного с ухмылкою. Зверина для острастки сверкнул черными глазами, цвиркнул слюною на грязный затоптанный пол. — Располагайся, мужичок! — дурашливо взмахнул он рукою, будто дарил весь белый свет. — Да ты уважай, будь другом! Я уважливых страсть как люблю! С этими словами король осекся и замолчал от того неведомого страха, который внезапно приступает к нам порою, когда мы видим человека с застойным оловянным взглядом. — Лупоглазы шибко злые, — сразу приметил король. Он был по натуре сметливым человеком, мокрых дел не любил, а если и пугал кого, то лишь для страстки, но не для власти. Король был вольным человеком, его нужда принудила в палачи. Он не любил ставить людей на колени, но страсть хотел, чтобы уважали его, и потому наваливал сарапом, давил словами. Он сразу усмекнул, что за человек пред ним и которой породы. — Вон на постели, ваша милостивый государь, может, с дороги отдохнуть, ходца, или чего другого извольтесь, так вы не стесняйтесь, справляйте свои надобности. Король встал, услужливо принял из рук Сумарокова баул. Сумароков же молчал, мглистым недобрым взглядом оглядывая предстоящее житье, и приказал убрать помещение. Король никогда не был шестеркою, и по должности нынешний сам мог давить подручного, но тут не восстал, принес лохань с водою и принялся мыть комнату. Сумароков сел на кровать, широко расставив ноги, и глядел, как елозит на коленях его сожитель, презирая его и ненавидя. И вдруг повалился на кровать, не брезгуя застиранным бельем, и с наслаждением растянул замлевшие члены. Он как-то скоро легко заснул, и в томительном сне пришла к нему соблазнительная ночная бабочка, коих бывал он с удовольствием сёк в Кардегардии.